24 августа. Мой насморк перешел в самый настоящий грипп. Я прекратил приемы, чтобы не заражать пациентов, и сижу в заперти. Я известил Рубинов, что не смогу быть у них на обеде. Я не в состоянии ничего делать, даже читать. Взялся сейчас раскладывать пасьянс из старинной колоды, доставшейся мне от отца. Думаю, что нашел бы не менее дюжины таких колод, порывшись в ящике прелестного ломберного столика красного дерева. Уж один этот столик способен был бы ввергнуть меня в погибель, имея я хоть малейшую склонность к игре. Столик раскладывается и обит зеленым сукном, а по краям у него продолговатые углубления для фишек и изящная инкрустация. Вот, можно сказать, и все отцово наследство. За окном льет и льет, и не вода льет, а грязь. Воздух уже не серый, он бурый, а когда лить немного перестает, он светлеет и делается грязновато-желтым. Поверх разложенного у меня на столе пасьянса темнеют лепестки розы. Я не знаю, зачем я их оборвал. Верно вспомнилось, как в детстве мы толкли розовые лепестки в ступке и скатывали их в твердые шарики, а после нанизывали на нитку, как ожерелье, и дарили маме к именинам. Они так чудесно пахли, эти шарики. Но через несколько дней они съеживались, точно изюм, и их выкидывали. Розы. С этими розами тоже целая история. Первое, что я увидел, выйдя сегодня утром в залу, это визитную карточку, лежавшую на подзеркальнике возле букета. Эва Мертенс. До сих пор не понимаю, каким образом я проглядел ее вчера. И кто, какой нечистый дух подсказал хорошей, славной девушке странную мысль послать цветы мне, недостойному грешнику. Ну, а скрытой-то тайной причине еще можно, пожалуй, догадаться, ежели пораскинуть умом и отбросить ложную скромность. Но повод, предлог. Сколько я не ломаю себе голову, я не могу придумать никакого объяснения, кроме одного. Она прочитала или же прослышала, как мне случилось быть свидетелем прискорбной кончины. Ей представляется, что я глубоко потрясен, и она решает послать мне цветы в доказательство своего сочувствия. Она действовала сгоряча, импульсивно, как свойственно ее натуре. У этой девушки доброе сердце. Быть может, не следует отвергать ее любовь. Я так одинок. Прошедшей зимой у меня был серый полосатый кот, но он удрал, как только запахло весной. Я вспомнил его, глядя сейчас на отсвет пламени, пляшущий по красному коврику перед затопленной печкой, первой предвестницей осени. Это был его коврик. Тут он обыкновенно и полеживал мурлыча. Я тщетно старался завоевать его привязанность. Он лакал мое молоко и грелся у моего огня, но сердце его оставалось холодным. «Что осталось с тобой, Мурря? У тебя были дурные наклонности. Боюсь, что худо тебе придется, если ты не покинул еще нашу грешную землю. Ночью я слышал кошачий крик на кладбище, и, по-моему, то был определенно твой голос. Кто это сказал? Жизнь коротка, а часы ее долгие. Впору какому-нибудь математику вроде Паскаля, но на самом деле это, конечно, Фенелон. Жаль, что не я. Отчего я так жаждал дела? Может, прежде всего за тем, чтобы хандру свою исцелить? «Луни, кому отют каратью бени», как сказала королева Марго. Хандра знакома всякому существу благородного происхождения. Французский. Но давно прошли времена, когда хандра была привилегией благородного происхождения. Судя по мне, например, да и по кое-кому из моих знакомых, рост просвещения и благосостояния ведет, кажется, к тому, что она более и более распространяется среди черни. Дело надвинулось на меня точно огромная диковинная туча, грянула громом и прошло мимо, а хандра осталась. И вдобавок эта проклятая гриппозная погода, в такие дни я различаю, кажется, застарелый трупный запах, поднимающийся от кладбища и проникающий сквозь стены и окна. Дождь капает по жестяному листу за окном, а мне кажется, что он долбит мне прямо по мозгам и скоро продолбит насквозь. Что-то не в порядке у меня с мозгами. То ли чересчур они хороши, то ли чересчур плохи, но только какие-то они у меня не такие, как надо бы. Зато уж сердце у меня в полном порядке. Кап, кап, кап. Отчего это деревца у могилы Бельмана такие хилые и тоненькие? Я думаю, они больные. возможно, отравлена газом. Спать бы ему вечным сном под большими шелестящими деревьями, старине Карлю Микаэлю. Спать. Сон ли то будет? Упокоимся ли мы? Никому сие неведомо. Мне на память приходят знаменитые строки «L'ombre d'un vous poétaire dans les gouttières avec la triste voix d'un fantôme frileux». Здесь и далее цитируется сонет Агюста Бодлера «Сплин». Тень старого поэта с грустным голосом озябшего призрака блуждает в сточной трубе. Бодлеру повезло, что он не слышал, как это звучит по-нашему. И что за проклятый язык? Слова наступают друг другу на пятки и норовят спихнуть друг друга в сточную канаву. А смысл выявляется так очевидно и грубо, никаких полутонов, никаких легких намеков и мягких переходов. Язык, созданный словно бы на потребу неискоренимой плебейской привычки резать правду матку, где и как придется. Смеркается все более и более. Зимние сумерки в августе. Черные лепестки розы уже сморщились, а карты на столе выделяются в окружающей серости своими веселыми кричащими красками, точно напоминая, что придуманы были когда-то, дабы разогнать тоску больного безумного повелителя. Но мне и подумать страшно взяться их сейчас собирать и перевертывать, и подгонять одна к одной, и тасовать для нового пасьянса. Нет, я не в силах. Я могу лишь сидеть и глядеть на них и слушать, как валет червей и пиковая дама мрачно шепчутся о своей усопшей любви. Как сказано, все в том же сонете. «Любовь валет де кёр и ла дам де пик, ко синистремон де лёз амор де фан». А не пойти ли в сомнительное заведение напротив, выпить портера с девицами, закурить прокуренную трубку, перекинуться в картишки с хозяйкой, присоветовать ей что-нибудь от ревматизма? Она приходила ко мне на прошлой неделе со своими жалобами, пышнотелая и великолепная. Золотая брошь под двойным подбородком и пятерка наличными. Она была бы польщена ответным визитом. Звонок. Кристина отпирает. Кто бы это мог быть? Я ведь предупредил, что сегодня не принимаю. Из сыскной полиции? Прикинется сейчас больным под видом пациента. Заходи, заходи, голубчик. Уж мы тебя подлечим. Кристина приоткрыла дверь и кинула мне на стол письмо с траурной каймой. Приглашение присутствовать на заупокойной мессе. «Мое дело». «Да». «А коли вам, сударь мой, угодно переложить сию историю в героические вирши, так оно обойдется в 8 скиллингов». Цитата из комедии датского писателя Лудвига Хольберга, 1684-1754. С прибавлением семейства. Комната роженицы.